tobой! Victory! I want you so bad. Роль правительства в рыночной экономике. В современной смешанной экономике правительство выполняет важные функции налогообложения, расходования и кредитно-денежного регулирования. В прошлом номере Америки был описан механизм рыночной экономики по материалам наиболее популярного в США учебника для вузов «Экономика». В помещенной ниже статье, тоже взятой из этого учебника, объясняется, как правительство может исправлять несовершенство рыночной системы. Идеальная экономика с совершенной конкуренцией, где решения о распределении ресурсов принимаются путем добровольного обмена товаров на деньги по рыночным ценам, производит максимум полезных товаров и услуг из наличных ресурсов общества. Но рынок не всегда отвечает этому идеалу. Рыночная экономика страдает от монополий, загрязнения окружающей среды, безработицы и инфляции. И к тому же распределение доходов иногда считается несправедливым в обществе, организованном по принципу laissez-faire, то есть невмешательство правительства в экономику страны. Ответом на изъяны рыночного механизма в некоторых странах служит видимая рука правительства, которая действует наряду с невидимой рукой рынка. Правительство подменяет собой рынок, владея и управляя определенными структурами, например, вооруженными силами. Правительство регламентирует деятельность предприятий, например, телефонных компаний. Правительство финансирует освоение космоса и научные исследования. Правительство облагает налогами своих граждан и перераспределяет поступления от этих налогов в пользу бедных слоев населения. Наконец, правительство пользуется своими бюджетными и кредитными прерогативами для стимулирования экономического развития и регулирования циклов деловой активности. В этой главе мы вкратце рассмотрим факторы, объясняющие вмешательство правительства в современную экономику и методы такого вмешательства. Три функции правительства. Обычно мы подразумеваем, что правительство вырабатывает правила игры, издавая законы, следя за выполнением контрактов и соблюдением имущественных прав. Но каковы экономические функции правительства? Они заключаются в том, чтобы стимулировать экономическую эффективность, соблюдать социальную справедливость и способствовать макроэкономическому росту и стабильности. Правительства пытаются скорректировать такие недостатки рыночного механизма, как монополизм и загрязнение окружающей среды, в целях стимулирования экономической эффективности. Государственные программы, направленные на защиту социальной справедливости путем налогов и расходов, распределяют доход в пользу малоимущих групп населения. Макроэкономический рост и стабильность стимулируются правительством посредством налогообложения, расходования средств и кредитно-денежной регуляции для снижения безработицы и инфляции при стимулировании экономического роста. Рассмотрим каждую из этих функций. Экономическая эффективность. В экономике периодически появляются различные виды неэффективности рыночного механизма. К примеру, прибыль фирмы можно увеличить либо ростом выпускаемой продукции, либо повышением цен. Некоторые фирмы загрязняют воздух и почву токсичными отходами. В каждом таком случае на рынке снижается эффективность производства или потребления, и правительство может сыграть важную роль в исправлении подобных недостатков. Но оценивая роль правительства в устранении экономических неполадок, нужно постоянно помнить о возможной неэффективности и самого государственного механизма, то есть о ситуациях, при которых попытки правительства скорректировать недостатки рынка лишь усугубляют их или порождают другие проблемы. Несовершенная конкуренция. речь идет о монопольных элементах, представляющих собой одно из самых серьезных отклонений от совершенной конкуренции. Вспомним, насколько строго экономисты определяют рынок совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция возникает на рынке, где действует достаточное число фирм или существует достаточная степень соперничества, чтобы ни одна из фирм не могла оказывать заметного влияния на цену данного товара. Несовершенный конкурент – тот, чьи действия могут повлиять на цену товара. В реальных условиях почти все владельцы бизнесов, за исключением, пожалуй, миллиона фермеров, каждый из которых производит лишь незначительную долю общего урожая, являются несовершенными конкурентами. Несовершенная конкуренция достигает своей экстремальной формы в лице монополиста, единственного поставщика, который единолично устанавливает цену на тот или иной товар. Каковы последствия монополии, то есть способности крупной фирмы устанавливать цены на тот или иной товар? При монополии цены превышают стоимость, а потребление падает ниже оптимального уровня. Завышенная цена и заниженный выпуск продукции – отличительная черта неэффективной экономики, связанной с монополизмом. На протяжении последнего столетия правительства ряда стран предпринимали шаги к обузданию монополий. Иногда правительство регулирует цены и прибыли монополий, например, местных компаний коммунального обслуживания в США. Кроме того, антитрестовские законы запрещают фирмам фиксирование цен или раздел рынков. Внешние эффекты. Второй тип экономической неэффективности связан с внешними или внерыночными эффектами. Рыночные сделки связаны с добровольным обменом товаров на деньги. Когда фирма использует ограниченные ресурсы, скажем, землю, она покупает ее у владельца на земельном рынке. Если фирма производит ценный продукт, например, нефть, она получает ее полную стоимость от покупателя на нефтяном рынке. Но многие виды взаимодействий происходят вне рынков. Фирма А сливает токсичный химикат в реку и загрязняет ее, делая непригодной для рыбаков и купальщиков ниже по течению. Фирма А использовала ограниченный ресурс – чистую реку, не заплатив людям, чью воду она отравила. С другой стороны, фирма Б предоставляет своим служащим бесплатные вакцинации против инфекционных заболеваний. Окрестное население тоже выгадывает от иммунизации служащих благодаря снижению опасности заражения. И в том, и в другом случае фирма привела к результатам, нанесла ущерб или принесла пользу вне рыночных действий. Иными словами, существуют экономические взаимоотношения без экономической оплаты. Внешние эффекты наблюдаются в тех случаях, когда фирмы или отдельные лица наносят ущерб или приносят пользу вне рыночных отношений. По мере роста населения и производства энергии, химикатов и других материалов растет негативное влияние внешних внерыночных эффектов, перерастающее в серьезную угрозу. Именно здесь и призвано сыграть роль правительства. Государственное регулирование предназначено контролировать внерыночные эффекты, такие как загрязнение воздуха и воды, открытые разработки ископаемых, вредные отходы, опасные лекарства и продукты питания и, наконец, радиоактивные материалы. Противники государственного регулирования сетуют на то, что в своей экономической активности правительства бывают слишком требовательны. Правительство подобно родителям, которые всегда говорят «нельзя», требует «не эксплуатируй детский труд», «не выбрасывай дым из заводских труб», «не торгуй наркотиками», «не води автомобиль без ремней безопасности». В то же самое время, однако, большинство людей считает, что вмешательство правительства необходимо для сдерживания наиболее вопиющих внерыночных эффектов, создаваемых рыночным механизмом. Общественные блага. Правительственное регулирование может помешать фирмам сбрасывать отходы, но правительству гораздо труднее стимулировать производство общественных благ. Это экономическая деятельность, которая приносит крупные или малые блага обществу и не может быть предоставлена частному сектору. Среди наиболее ярких примеров общественных благ можно назвать национальную оборону, поддержание порядка и законности в стране, соблюдение международного права, строительство автострад, финансирование фундаментальных научных исследований и общественного здравоохранения. Частный сектор не в состоянии обеспечить производство этих общественных благ, потому что польза от них настолько рассредоточена среди населения, что ни одна фирма не видит стимула в их производстве. Маяки – типичный пример общественного блага, предоставляемого правительством. Они спасают жизни и грузы. Но смотрители маяков не могут собирать с судов плату за свои услуги. И даже если бы они могли это сделать, вряд ли обложение поборами судов, пользующихся услугами маяков, было бы целесообразно. Правильнее всего предоставлять свет маяка бесплатно, потому что предупреждение 100 кораблей о подводных скалах стоит не больше, чем предупреждение одного судна. В данном случае мы имеем дело с позитивным внешним эффектом, отражающим расхождение между частным и общественным интересами. Философы и политологи всегда признавали необходимую роль правительства в обеспечении общественных благ такого рода. Поскольку частный сектор обычно неэффективен в обеспечении общественных благ, этим должно заниматься правительство. Финансируя общественные блага, такие как средства национальной обороны или маяки, правительство поступает точно так же, как и любой другой крупный заказчик. Ассигнуя достаточные денежные средства на определенные цели, оно вызывает приток ресурсов. После того, как проголосовали доллары, в действие вступает рыночный механизм, который направляет ресурсы соответствующим фирмам для строительства маяков или дорог. Налоги. Правительство должно изыскивать средства для оплаты общественных благ и программ перераспределения доходов. Средства поступают от подоходных налогов, уплачиваемых как частными лицами, так и корпорациями, налогов на продажу товаров и налогов других категорий. Власти всех уровней, городские, штатные и федеральные, собирают налоги, чтобы покрыть свои расходы. Налоги выглядят как цена, которую в данном случае мы платим за общественные блага. Но налоги отличаются от цен в одном очень важном отношении. Они не добровольны. Налоги должны платить все. Каждый из нас должен оплачивать доли стоимости общественных благ. Как граждане демократического государства, мы сами облагаем себя налогами, и все мы имеем право на свою долю общественных благ, предоставляемых правительством. Однако между налогами и общественными благами не существует той тесной связи, которую мы видим между расходами и потреблением в частном секторе. Я покупаю гамбургер или шерстяной свитер только тогда, когда хочу. Но мне приходится платить свою долю налогов, из которых оплачиваются расходы на оборону и народное образование, даже в том случае, если мне абсолютно безразличны эти цели. Подводя итог, можно сказать, что понятие «видимой руки правительства» основано на экономической логике. Правительство вырабатывает правила, собирает налоги для оплаты коллективных действий и таких общественных благ, как шоссейные дороги. Этот вид деятельности облегчает ведение дел частными предпринимателями, предотвращает злоупотребление со стороны фирм, стремящихся к монополии, и ограничивает деятельность фирм в тех случаях, когда их ядовитые отходы превращаются в угрозу для жизни и имущества. Социальная справедливость. При описании недостаточной эффективности рыночного механизма в отношении монополизма или обеспечения общественных благ, мы сосредоточили внимание на дефектах рынка, которые можно исправить путем разумного вмешательства правительства. Но представим себе, что экономика работает абсолютно идеально, не отступая от границ своих производственных возможностей неуклонно соблюдая равновесие между общественным и частным благом и так далее. Однако даже если рыночная система функционирует безупречно, она все равно может привести к довольно сомнительным результатам. Почему? Распределение дохода, обеспечиваемое рынками, не всегда соответствует общественным представлениям о социальной справедливости. Экономика, работающая по принципу невмешательства правительства, грозит привести к неприемлемому неравенству в уровнях дохода и потребления. Почему рыночный механизм может дать неприемлемый ответ на вопрос «для кого?» Дело в том, что уровень дохода зависит от произвольных факторов – наследства, удачи, упорного труда и цен факторов производства. Поэтому характер распределения доходов может вступить в противоречие с принципом справедливости. Более того, вспомним, что товары идут в том направлении, которое указывают потребители, голосующие своими долларами, а не туда, где в них наибольшая нужда. Молоко, необходимое больному сыну бедняка, может оказаться в миске кошки богача. Происходит ли это из-за несовершенства рынка? Ни в коем случае. Рыночный механизм делает свое дело, направляя товары в руки тех, у кого есть доллары. Если страна потратит больше денег на производство еды для домашних животных, чем на помощь беднякам, желающим поступить в колледж, это дефект не рынка, а системы распределения дохода. Даже самая эффективная рыночная система может создавать огромное неравенство. Характер распределения дохода в рыночной системе нередко определяется случайностями технического развития или социального происхождения. Предположим, что изобретение роботов резко обесценило стоимость рабочей силы, вследствие чего доход рабочих существенно сократился, а 95% национального дохода перекочевало в карманы владельцев роботов. Будет ли кто-нибудь считать такой исход справедливым или идеальным? Вряд ли. Правильно ли, что кто-то становится миллиардером, получив по наследству огромные земли или нефтяные месторождения? Именно так обстоит дело в рыночной системе. Следует ли облагать налогом доходы, приносимые роботами, или вводить большие налоги на наследство? В Америке не стихают дебаты по поводу того, следует ли облагать очень богатых людей очень высокими налогами. Материальное неравенство может быть политически или этически неприемлемым. Страна не обязана принимать результат конкурентных рынков как нечто предопределенное и неизменяемое. Люди вправе ставить вопрос о распределении доходов и решать, справедливо оно или нет. Если демократическому обществу не нравится распределение долларовых голосов в рыночной системе, оно вправе предпринять шаги к изменению распределения дохода. Предположим, что избиратели пожелают снизить неравенство доходов. Какими средствами для этого может воспользоваться Конгресс? Во-первых, он может прибегнуть к налогообложению по прогрессивным ставкам, взимая более высокий процент налогов с более высоких доходов. Примерами такого налогообложения могут служить федеральный подоходный налог и налог на наследство. Во-вторых, поскольку низкие ставки налогообложения не приносят пользы тем, у кого вообще нет никакого дохода, правительство в последние десятилетия пользуется системой передаточных платежей престарелым, слепым, инвалидам, одиночкам, имеющим на иждивении малолетних детей и безработным. Наконец, эта система платежей создает страховочную сетку для тех, кому меньше повезло в жизни. Наконец, правительство иногда финансирует потребление неимущих, предоставляя им бесплатные купоны на продукты питания и субсидируя их медицинское обслуживание и жилье. Благодаря экономическому росту и программам социального обеспечения, нищета, сопутствовавшая капитализму прошлого века, в нынешнем столетии была ликвидирована. Но относительную бедность уничтожить не так просто, а с переменами в структуре семьи в последние годы число бедных вновь стало возрастать. Что же может внести экономика в дебаты о равенстве? Экономическая наука не в состоянии ответить на такие вопросы, как, например, какую часть дохода, полученного в частной рыночной борьбе, следует передавать в пользу бедных семей. Ответ надо искать у избирательных урн. Экономисты могут проанализировать достоинства и недостатки различных систем распределения. Специалисты тратят немало времени, пытаясь установить, являются ли механизмы перераспределения, такие как налоги и продовольственные купоны, общественным добром или злом. То есть, не отбирают ли они охоту к работе и не идут ли деньги на покупку наркотиков вместо еды. Проводится также исследование с целью установить, являются ли прямые денежные выплаты более эффективными в борьбе с бедностью, чем помощь товарами. Экономика не может ответить на вопрос, какой именно уровень бедности можно считать справедливым и приемлемым. Но она может помочь выработать более действенные программы повышения дохода бедных. Макроэкономический рост и стабильность. Правительство не только способствует эффективности и социальной справедливости, но и берет на себя макроэкономическую функцию стимулирования экономического роста и стабильности. С самого начала своей истории капитализм страдает периодическими приступами инфляции, роста цен и депрессии, высокой безработицы. Иногда, как во время кризиса 30-х годов, периоды бедствий длились целое десятилетие, потому что правительство не знало, как восстановить экономику. Сегодня, благодаря достижениям английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса и его последователей, мы знаем, как контролировать худшие эксцессы экономического цикла. Сейчас мы знаем, что правительство способно влиять на уровень производства, занятости и инфляции путем осторожного манипулирования своими бюджетными и денежно-кредитными возможностями. Финансово-бюджетная политика правительства – это прерогатива облагать налогами и расходовать средства. Денежно-кредитная политика – это регулирование количества денег в обращении, влияющее на ставки судного процента, капиталовложения и другие финансовые операции, зависящие от условий кредита. Посредством этих двух механизмов макроэкономической политики правительство оказывает влияние на суммарные расходы, темпы роста и уровень производства, уровень занятости и безработицы, а также уровень цен и темп инфляции в экономике. Последние 50 лет правительства промышленно развитых стран успешно проводят в жизнь уроки Кейнсовской революции. После Второй мировой войны, стимулируемые денежно-кредитной и финансово-бюджетной политикой страны рыночной экономики, вступили в полосу беспрецедентного экономического роста. Однако экономические трудности 70-х годов, высокая инфляция, растущая безработица, а также замедление темпов роста производительности труда вызвали сомнения в возможности стабилизации экономики посредством кредитной и бюджетной политики. В длительной перспективе макроэкономическая политика преследует две цели – быстрый экономический рост и высокую производительность труда. Экономический рост означает увеличение общего объема производства в стране, а производительность труда отражает количество выпущенных товаров на единицу затраченных ресурсов. В 80-х годах при формулировании макроэкономической политики правительства взяли курс на то, чтобы обеспечить в длительной перспективе экономический рост и производительность труда. Была сформулирована финансово-бюджетная политика, направленная на стимулирование производства. В большинстве промышленно развитых стран были снижены ставки налогообложения и ограничен рост расходных статей бюджета. Правительства стали больше заботиться о воздействии их бюджетной политики на уровень сбережений, капиталовложений и нововведений. В конце 80-х, начале 90-х годов правительство США пыталось снизить дефицит государственного бюджета, чтобы увеличить рост капиталовложений для развития экономики. В то же время была принята более активная денежно-кредитная политика для компенсирования кратковременных колебаний производства, безработицы и инфляции. В период С 1982 по 90 год сочетание бюджетной политики, экономического роста и активной кредитной политики обеспечило самый длительный в истории Америки период экономического роста в мирное время. Макроэкономическая политика стабилизации и экономического роста включает финансово-бюджетную политику, налогообложение и расходы, и денежно-кредитную политику, ставки судного процента и условия предоставления кредита. С тех пор, как в 30-х годах были разработаны основные положения макроэкономики, правительства успешно справлялись с эксцессами инфляции и безработицы. Подводя итог, можно сказать, что правительства обладают жизненно важными функциями стимулирования эффективности экономики, соблюдения социальной справедливости и выполнения макроэкономических задач роста и стабильности. Во всех промышленно развитых странах существует смешанная экономика, при которой рынок определяет большинство цен на отдельные товары и их количество, в то время как правительство направляет развитие экономики налогообложением, расходами и регулированием кредитно-денежных отношений. И рынок, и правительство необходимы здоровой экономике. Управлять современной экономикой без этих двух компонентов так же невозможно, как аплодировать одной рукой.